стороне далекой от родного края снится мне приволье тихих деревень. В поле при дороге белая береза, озими да пашни и апрельский день. Ласково синеет утреннее небо, легкой белой зыбью облака плывут, важно грач гуляет за сохой на пашне, пар блестит над пашней, а кругом поют жаворонки в ясной вышине воздушной, и на землю с неба звонко трели льют. В стороне, далекой от родного края, девушкой и невестой снится мне весна, очи голубые, личико худое, стройный стан высокий, русая коса. Весело ей в поле теплым ясным утром, мил ей край родимый, степи тишина. Мил ей бедный север, мирный труд крестьянский, и с приветом смотрит на поля она. На устах улыбка, а в очах раздумье, юности и счастья, первая весна. 1893 год.